Глава 13. Скомкав в кулаке пустой пакетик из-под чипсов, Флинт втиснул его в пепельницу рядом с мятой оберткой от Твикса и несколькими серыми затвердевшими кусочками жевательной резинки. Покопавшись в карманах, достал зубочистку и приступил к исследованию щелей между зубами, выковыривая остатки картошки. Лол уже сидела сзади, а Анна как раз подходила к машине. «Ну до чего ж высоченная, просто невероятно! Даже выше, чем Лол. Ведь та шагу не ступала из дому без шпилек с Эйфелеву башню, а на Ане сейчас шнурованные туфли на плоской подошве. Надо же, и совершенно не похожи на Би. Более того, если показать человеку фотографию Би и попросить изобразить ее полную противоположность, на свет появится именно Анна. Барышня не в его вкусе. Абсолютно. Хотя и интересная. Один нос чего стоит? Этакий симпатичный носик кувшина, красивый и в то же время строго функциональный. А глаза? Флинт впервые видел глаза, похожие на закругленные треугольнички, изумительного орехового в желтизну цвета, с длиннющими густыми ресницами. И косметики на лице не грамма. Это Флинт обожал. Кроме того, держится она скромно, но с достоинством. Не то что болтушка Лол или хохотушка Джилл. Флинт любил молчаливых женщин. Никогда не знаешь, что у них на уме. А с большинством дамочек проблема как раз в том, что их тянет поведать тебе все, что происходит у них в мозгах. С приближением Анны стало заметно, что девушка плакала, и Флинт от жалости сам едва сдержал слезы. Он резко кашлянул. Хватит ныть. И без того последние 3 недели плакал больше, чем за всю предыдущую жизнь. Довольно. Опустив перегородку, он бросил взгляд назад. Готовы? Обе его пассажирки молча кивнули. Флинт завел мотор и тронулся. Это Анна, неуклюжая сестра-провинциалка, с которой Би якобы проводила каждые выходные, и которая в действительности не виделась с ней с 13 лет, как-то странно притягивала его. Но Флинт никогда не был мастером светского трепа, поэтому просто включил интерком, сунул в рот пластинку жвачки и прислушался к происходившему на заднем сиденье. «Ты как?» «Шмыганье». «Нормально, извини, все нормально». Сморканье. «Лол, расскажи про похороны Би». Пауза. Погода стояла хорошая. «Народу много пришло?» «Я, Флинт, Джилл». «И все?» «Все. Мы и сами обалдели. Думали, приедете вы с матерью, кто-нибудь из земляков, из Девона, родственники всякие, друзья семьи. Я бы пригласила кого-нибудь, да только никого из ее знакомых не знала. И вообще была уверена, что ваша мать обо всем позаботится». «Я хотела поехать. Мама не может, а я хотела». «И что ж?» Короткая пауза. «Наверное, боялась». «Боялась? Чего?» «Боялась оказаться одной в Лондоне, боялась смерти, боялась друзей Би, боялась ехать на поезде. Ну, просто боялась, понимаешь?» «Задница ты. Сухой, безрадостный смешок. Теперь жалею, что не приехала. Теперь-то я знаю, что ничего страшного нет. Ну, почему я не приехала?» 3 человека, какой ужас. Опять короткая пауза. А как же лондонские друзья Би, все эти люди в записной книжке? Вздох Лол. Анна, послушай, ты должна знать, ведь это твоя сестра. Она была моей лучшей подругой, факт. У меня в жизни не было подруги лучше, чем она. Я бы для нее в лепешку расшиблась, и она для меня тоже. Но только не пойми превратно, иногда она была порядочной стервой. На переднем сиденье Флинт с улыбкой кивнул. Особенно первое время, когда была еще совсем девчонкой. По головам шла, ей-богу. Использовала людей. Амбициозна была, как черти что. Понятно, нажила кучу врагов. И мне не улыбалось обзванивать людей из ее записной книжки и слышать, что они не придут проводить Би, потому что терпеть ее не могут, потому что она их обидела. Вот в чем фишка. Флинт снова кивнул сам себе, соглашаясь, и скользнул глазами по тротуару. Он обожал лето, кругом девчонки, на каждом шагу обнаженная плоть. «А ты как же ее терпела? Ты-то с ней не разругалась?» «Я знала, как себя с ней вести. Видишь ли, какая штука, она была особенной, поэтому люди вели себя с ней неправильно. Прощали все гадости, суетились, будто вокруг какой-нибудь гребаной принцессы. А Би хотела быть со всеми на равных, дружбы хотела. Ей нужен был кто-то, с кем можно просто поржать. А главное, кто-то, кому можно доверять. Все, что случилось с Би после выхода ее первого сингла, когда она проснулась знаменитой, это очень поучительная история. Откуда ни возьмись, слетелись тучи прихлебателей, будто мухи навозные. Вонючие жирные навозные мухи. Тошно было глядеть, как их влечет на запах денег. Лезли изо всех щелей, мать их, и давай плясать вокруг нее, вроде она центр вселенной. Вроде у них в жизни иных забот нет, кроме как ее лелеять, лизать ей задницу, исполнять каждую прихоть. А когда Би перестала ковать бешеные бабки, они бы не дали ей полфунта на автобус. Понимаешь, о чем я? Неужели она рассорилась со всеми? Так не бывает. Не знаю, Анна, но после смерти отца она общалась либо со мной, либо с Флинтом. Больше никого даже не упоминала. Никому не доверяла, хотя, как сейчас выясняется, она и мне не доверяла. Значит, никто не пришел на ее похороны, потому что ее никто не любил? Выходит так. Короткая пауза, затем шепот Анны. Кошмар, подумать только, дожить до 36 лет и иметь всего трех друзей. На перекрестке Флинт отвлекся на яркую блондинку. Она плыла по тротуару, статная, спортивная, загорелая, в тугом сарафане и теннисных туфлях. Шик. За плечами, как пить дать частная школа, прогулки на собственном пони и все такое. Флинт питал слабость к шикарным девушкам, а они, кажется, питали слабость к нему. Блондинка поймала его взгляд и слегка зарделась. Усмехнувшись про себя, Флинт двинул вперед на зеленый. «Флинт!» Опустив перегородку, Лол перегнулась к нему. «С видом я намерена кое о чем тебя попросить, и тебе это не понравится. Но ты не сможешь мне отказать, я ведь такая прелесть. Ну?» «Включи нам музона. Я пас. Не могу справиться с этой хреновиной с ручками». «Ладно». Со вздохом он включил радио. «Грувджет». Кто бы сомневался. Этим летом, куда ни плюнь, везде чертов грувджет или большой братец. Через 10 минут Флинт притормозил у фотосалона на Латимер-Роуд. Лол и Анна выбрали из заднего сиденья и поскакали по ступенькам, как пара богомолов. Ходячая экзотика, а не девки. Окружающие замирали, таращась на них, с немым вопросом в глазах. Вздохнув, Флинт тыльной стороной ладони вытер полоску пота над верхней губой. Минуту спустя девушки возникли в дверях, размахивая пачкой снимков. Даже на расстоянии ощущалось, что их так и распирает от возбуждения. Лол нырнула на заднее сиденье. «Есть фотки?» — взвизгнула она так пронзительно, что Флинт поспешил прикрыть уши ладонями. «Черт подери, Тейт, потише нельзя?» Он выдернул фотографию Лол. Скользнув на сиденье рядом с водительским, она заглянула через плечо Флинта. От нее пахло домом Джилл, кондиционером для белья, свежими простынями. «Бог мой!» — прошептала она, пока Флинт перебирал снимки. «Би такая взрослая, и прическа у нее другая. Я-то думала, она так и носила кудряшки». «Неа!» — Лол выхватила просмотренные фотографии из руки Флинта. Как тридцатник стукнул, так и постриглась. При виде Би на снимках Флинт сглотнул. От кома в горле стало трудно дышать. «Какая красавица!» и одета, как всегда, безупречно, на каждой фотографии. В волосах свежесрезанные тропические цветы, пышные белые камелии, веточки лиловой бугенвиллии. Но самое удивительное — выражение полнейшего счастья на лице. Флинт и не вспомнил бы, когда в последний раз видел ее такой счастливой. Он перебирал снимки все быстрее и быстрее. Би на пляже, Би в ресторане, Би бойко торгуется с продавцом на рынке, Би на мосту, Би в набедренной повязке, Би ест кокос. И, наконец, в самом низу стопки на двух фотографиях мужчина. У всех троих перехватило дыхание. «Елки-палки, мужик! Мужик, черт возьми!» — заверещала Лол и выхватила у Флинта снимок. На вид незнакомцу было немного за 40. Седой ежик, длинные шорты, модные сандалии, пестрая гавайская рубашка, стильные солнечные очки на макушке. Он развалился в кресле на фоне ресторана, высоко закинув одну ногу на другую, выставляя промежность на всеобщее обозрение. Мрачноватый субъект. Ни красавец, но и уродом не назовешь, хотя общее впечатление от облика — какой-то сомнительности. «Кто это?» — подала голос Анна. Флинт наклонился к Лол, чтобы еще раз взглянуть на снимок, поскреб щетинистый подбородок и вздохнул. «Понятия не имею, впервые вижу. Может, подцепила в поездке?» «Допустим, разговорилась с ним в этом ресторане, а потом сфотографировалась. Больше-то его нигде нет». «Допустим», — встряла Лол. «А кто фотографировал остальное? Наверняка с ней кто-то был. Не обязательно. Она легко сходилась с людьми. Запросто могла попросить щелкнуть любого, кто подворачивался под руку. «Нет», — мотнула головой Анна, — «нет. Она здесь слишком расслабленная. И в то же время явно реагирует на того, кто ее снимает. Сами посмотрите, у нее в глазах все написано. Что? Счастье, понимание, любовь?» Флинн скептически хмыкнул. Би всегда была такой, прирожденная кокетка, и сниматься обожала. «Гляньте!» — Анна ткнула пальцем в снимок, на котором Би возилась с какой-то шелудивой дворнягой. «В чем дело? У нее кольцо, вот это!» Она растопырила пальцы. На одном из них красовался бриллиантовый перстенек. Би его носила, видите? Значит, она была помолвлена. «Где ты нашла кольцо?» «В чулане у нее в квартире, во внутреннем кармане вечернего жакета. Оно обручальное, точно». Флинт покачал головой. «Это Индия, а Би путешествовала одна. Должно быть, из осторожности надела, чтобы принимали за замужнюю». «А вдруг это Зандер?» — осенила Анну. «Какой еще Зандер?» — не понял Флинт. «Мы не в курсе», — первая отозвалась Лол. «Знаем только, что Би сочинила для него песню. Любовную, между прочим. Анна нашла у нее дома». Все трое на минуту смолкли. «Короче», — Лол хлопнула себя по бедрам. «Кончай трепаться, пора действовать. Еще секунда этого долбанного напряжения, и у меня пробки полетят». Анна вернулась на свое место, Флинн тронулся и взял курс на побережье.